Белый карлик. Плотная горячая звезда с малой светимостью, которая исчерпала свои запасы ядерного горючего и находится на заключительной стадии своей эволюции. Звезды с массами меньше 1,4 солнечных масс в конце концов становятся белыми карликами с типичными радиусами около 1% от радиуса Солнца и с плотностями в диапазоне от 10 в пятой степени до 10 в восьмой степени грамм умножить на сантиметр в минус третьей степени. Белый шум – совершенно случайный, некоррелированный шум с одинаковой мощностью на всех частотах. Боде-закон – рецепт для вычисления расстояния до планет. Расстояние до n-ной планеты равно 0,4 плюс 0,3 умножить на 2 в степени n минус 2 астрономических единиц. Для Меркурия принимается n равное минус бесконечности. Закон Боде, на удивление, хорошо согласуется с истинными расстояниями вплоть до Урана, но затем перестает работать. Болометрическое расстояние. Если известна истинная светимость далекого объекта, то измерение его видимой яркости в совокупности с законом обратных квадратов позволяет рассчитать болометрическое расстояние. Для очень далеких галактик существенную роль играет пространственная кривизна, и болометрическое расстояние отличается от других определений расстояния. Большого взрыва теория – модель Вселенной, в которой пространство-время начиналось из сингулярности и затем расширялось. Бранца-Дикке теория – модификация общей теории относительности Эйнштейна, которая для описания гравитации наряду с тензорным полем, как в теории Эйнштейна, вводит еще и скалярное поле.